Глава 16. Утренний свет пробивался сквозь жалюзи узкими полосками, как тюремная решетка, делившая мою кухню на светлые и темные зоны. Я сидела за столом, разглядывая изящную фарфоровую баночку с иероглифами, которую курьер от Ли Джана доставил ровно в 7 утра. К ней прилагалась записка: «Этот чай пьют для очищения разума после встречи с прошлым». Интересная формулировка. Особенно после вчерашнего. Чайник негромко засвистел, я насыпала чуть-чуть сухих чаинок в заварник. Они пахли чем-то древесным, с нотками то ли сандала, то ли женьшени. Вода, коснувшись листьев, окрасилась в золотисто-янтарный цвет. Я выждала 3 минуты и разлила чай по чашкам себе и второму человеку, который должен был появиться с минуты на минуту. Когда раздался звонок в дверь, я уже делала первый глоток. Терпкость растеклась по языку, оставляя странное послевкусие. Горьковатое, но приятное, как вчерашнее торжество справедливости. «Входи, Киря, открыто!» — крикнула я, не вставая. Кирьянов появился на пороге кухни через несколько секунд. Выглядел он помято, под глазами синяки, видимо, после вчерашнего штурма проспал не больше 3 часов. Бодрящий запах. Он шумно потянул носом воздух. «Что за зелье на этот раз?» «Понятия не имею. Антиквар прислал. Судя по всему, редчайший сорт юньнаньского пуэра с типсами какой-нибудь там царской династии». «Тебе ему больше нечем заняться?» Киря плюхнулся на стул и обхватил ладонями чашку, словно стремясь не столько выпить чай, сколько согреться. «Вежливость в китайской культуре — это серьезно». Я намеренно перешла на тон профессора Никишина. «Для них подарить чай — все равно, что предложить делиться воздухом. Давай, пей, рассказывай, как там наши фигуранты поживают после ночки в обезьяннике». Кирьянов отхлебнул, поморщился и потянулся к сахарнице. «В общем так, Дорохов пытается выкрутиться всеми правдами и неправдами, уже 3 адвокатов вызвал. Требует встречи с какими-то шишками из Москвы, угрожает связями в министерстве». Он размешал 3 ложки сахара, разрушив весь вкусовой букет уникального чая. «Но бестолку. Видеозапись признания — железобетонный аргумент. Я лично следил, чтобы ее скопировали в 3 экземплярах. И отправили в разные места». «Предусмотрительно». «У таких, как Дорохов, длинные руки. Но даже если какая-то копия таинственно исчезнет, останутся другие». Он снова глотнул чай. «Плюс обыск в его кабинете дал неожиданные результаты. Нашли потайной сейф за картиной, как в плохом детективе. А там оригиналы документов по делу Чен Али, 10-летней давности, включая расписки от Ветрова и, что еще интереснее, папки с материалами на Лаптева». Я поставила чашку. «Какими материалами?» «Компромат. Фотографии с какими-то девушками явно не его возраста, а банковские выписки, доказывающие взятки. Лаптев выступал приглашенным экспертом на суде над Джоу Ляном и Ли Ченом. Он был подкуплен Дороховым. А в последнее время, видимо, начал нервничать и шантажировать бывшего заказчика. А еще, держись крепче. Криминалисты нашли в доме Дорохова редкий яд. Биортутный сульфид». Я вспомнила данные из морга. «Тот самый, которым отравили Лаптева». «В точку. Плюс отчет нашей экспертизы по частичкам кожи под ногтями убитого реставратора. ДНК Дорохова. Он сам туда приходил, чтобы убить его, боялся, что Лаптев заговорит, когда всплывет вся правда о деле Чен Али». Я помолчала, разглядывая танец чаинок в чашке. Они медленно кружились, подчиняясь невидимым течениям. «Знаешь, что самое ироничное? Чен хотел только одного, чтобы правда всплыла. Он никого не собирался убивать, это Дорохов убивал, чтобы скрыть свои преступления». Я покачала головой. «А я-то думала, что гоняюсь за изощренным мстителем». «Ну, нельзя сказать, что Чен Ли белый и пушистый», — хмыкнул Кирьянов. «То, что он устроил, — психологическая пытка. Все эти подмены амулетов, китайские ритуалы, подстроенные неудачи. Он методично уничтожал их жизни». «Он просто вернул им то, что они сделали с ним. Потерю статуса, богатства, свободы. Симметричный ответ по принципу Бао Чоу. Никто не умер от его рук». «А яд?» Киря пристально посмотрел на меня. «В чаше был не яд». Я взглянула ему прямо в глаза. «Ваши эксперты это подтвердили, верно?» Кирьянов отвел взгляд. «Верно. Безвредное травяное снадобье с сильным седативным эффектом. Дорохов бы просто заснул. «Вот видишь», — я улыбнулась. «Чен Ли не убийца. Он художник, его месть была спектаклем, перформансом, восстановлением справедливости. Ему нужно было публичное признание Дорохова и видеозапись этого признания. Все остальное — декорации». «Как скажешь», — Киря побарабанил пальцами по столу. «В любом случае ему светит условный срок, максимум 2-3 года. С учетом того, что он уже отсидел 10 за преступление, которого не совершал, прокуратура настроена лояльно. Сейчас он под домашним арестом до суда». «А как Ветров?» — спросила я, доливая себе чаю. «В СИЗО сломался окончательно, трясется, как осиновый лист. Кстати, просил тебя его навестить. Сказал, что хочет рассказать что-то важное». Я задумчиво покрутила чашку в руках. «Что ж, придется навестить бывшего федерального судью. Интересно, каково ему сейчас? По другую сторону решетки». СИЗО встретил меня запахами хлорки, несвежего белья и безысходности. Я уже бывала здесь много раз. И в качестве прокурора, и как частный детектив. Каждый раз эта атмосфера вызывала во мне странную смесь чувств. Отвращение, жалость и некоторое удовлетворение. Здесь люди платили по счетам, и для многих эта плата была справедливой. Но сегодня я испытывала еще и любопытство. Ветрова привели в комнату для свиданий через 20 минут после моего прибытия. Я едва узнала его. Еще неделю назад это был самоуверенный и надменный профессор права с идеальной осанкой и холодным взглядом. Сейчас передо мной сидел согбенный старик в мешковатой тюремной робе с потухшими глазами и дрожащими руками. «Татьяна Александровна!» Его голос был хриплым, словно он долго кричал. «Спасибо, что пришли». «Вы хотели со мной поговорить, профессор?» Он нервно огляделся, словно опасаясь, что нас подслушивают. «Я хотел поблагодарить вас». Он сглотнул, и я увидела, как дернулся его кадык. «Вы ведь знали, да? Знали, что он собирается меня убить следующим». Я откинулась на стуле. «С чего вы взяли?» «Вчера, перед тем, как все случилось, курьер принес мне посылку. Там были часы. Антикварные, китайские». Его пальцы нервно забарабанили по столу. «Они остановились ровно на том времени, когда я вынес приговор Чену Ли 10 лет назад. 10:37. К ним прилагалась записка. Время всегда возвращается в ту точку, где был совершен неправильный выбор». Я внимательно смотрела на него. «Интересно, об этих часах не упоминалось ни в чьих показаниях?» «Он планировал каждый шаг», — продолжал Ветров. «Лаптева уже убрал Дорохов. В панике. А я должен был стать следующим. Вы спасли меня, когда раскрыли все это представление». «Профессор», — медленно произнесла я, — «Чен Ли не планировал вас убивать». «Как не планировал? А часы? А записка?» Это был символ, часть ритуала Бао Чоу, зеркального возмездия. Вы отняли у него время, 10 лет жизни. Он вернул вам напоминание об этом в форме остановившихся часов. Я посмотрела ему прямо в глаза. Он хотел только одного, правды. Чтобы вы признали, что знали о невиновности Чена и все равно вынесли обвинительный приговор. Ветров опустил взгляд. «Я знал», — тихо произнес он. «Дорохов заплатил мне 50 000 долларов. Тогда это казалось очень большой суммой. У меня были долги, и дочь поступала в престижный вуз за границей». Он неловко пожал плечами. «Обычная история продажного судьи». «И стоило оно того?» Я не скрывала презрения в голосе. 10 лет невиновного человека в колонии строгого режима против вашего комфорта и престижа дочери». «Нет». Он поднял на меня взгляд, полный горечи. «Кстати, дочь так и не окончила тот университет. Вылетела после 2-го курса. А деньги я потратил на яхту и дом в Испании, который почти не посещал». Он горько усмехнулся. «Судьба, да? Или эти его чертовы кости?» Я молчала. «Что тут скажешь? Банальная человеческая подлость. История стара как мир». «Что мне теперь будет?» — спросил он после паузы. «Суд, приговор, тюрьма. Может быть, даже в той же колонии, где сидел Чен Ли». Я взглянула на часы. «Ирония, не правда ли?» Он кивнул, затем внезапно схватил меня за руку. «Знаете, что самое страшное? Все эти годы я не чувствовал вины. Вообще. Я просто забыл о том парнишке, как только он отправился по этапу. Вычеркнул из памяти, а сейчас? Сейчас я не могу спать. Все время вижу его лицо, когда объявлял приговор. Он даже не выглядел удивленным, словно ожидал этого. Просто смотрел на меня этими своими глазами, будто видел меня насквозь и знал, что однажды мы поменяемся местами». Я высвободила руку. «Это называется совесть, профессор. Она иногда просыпается даже у таких, как вы». Он хотел что-то ответить, но я уже встала. «Прощайте, Ветров, надеюсь, вы не обладаете таким же мастерством подделки, как Чен Ли, иначе вас ждут очень долгие годы за решеткой». Уходя, я слышала, как он что-то кричал мне вслед. Что-то про прощение, но я не обернулась. Кафе «Калибри» в двух кварталах от Центрального парка было нашим с Элизабет Крутовской тайным местом встречи еще с давних пор, если нам с ней приходило в голову поболтать вне всяческих великосветских мероприятий. Ну, или если ей хотелось обратиться ко мне с тем или иным вопросом. Здесь подавали лучший в городе тыквенный чизкейк и ужасный кофе, но это был компромисс, на который мы обе соглашались. Елизавета уже сидела за нашим обычным столиком у окна. Она выглядела гораздо лучше, чем когда я видела ее в последний раз, вчера, бледную от страха, в полицейском участке. Сегодня на ней было изумрудное платье с высоким воротником, волосы элегантно уложены, и даже появилась легкая улыбка. «Выглядишь бодрее», — вместо приветствия сказала я, опускаясь на стул напротив. «Выспалась впервые за неделю». Она пододвинула ко мне тарелку с чизкейком. «Уже заказала тебе и чай. Знаю, что здешний кофе ты терпеть не можешь». «Мило с твоей стороны». Я отщипнула кусочек чизкейка. Идеальный баланс сладости и кислинки. Нежная текстура. «Итак», — Елизавета наклонилась ко мне, понизив голос. «Рассказывай, что теперь с Ченом? Его, правда, освободили». «Под домашний арест до суда». Я сделала глоток чая. «Учитывая обстоятельства и 10 лет, которые он уже отсидел за несовершенное преступление, прокуратура настроена на минимальный срок, скорее всего, условный». «Слава богу!» Она откинулась на спинку стула. «Знаешь, я ведь догадывалась, что с той историей что-то нечисто. Более того, наверное, даже знала. Но закрывала на это глаза. Дорохов, он был таким убедительным и влиятельным». «И ты боялась его?» Закончила я за нее. Она кивнула, не отрицая. «Боялась, он мог уничтожить репутацию любого из нас одним щелчком пальцев. У меня галерея, выставки, международные контакты. Все это зависело от его благосклонности. И поэтому ты закрывала глаза на очевидное?» «Да». Она потупилась. «Не горжусь этим, но когда началась эта история с подменами антикварных вещичек, и ты занялась этим делом, я решила, что это мой шанс хоть как-то помочь исправить ту давнюю несправедливость. Я же помнила, откуда у меня взялся тот веер. Все эти годы помнила». Я внимательно посмотрела на нее. «Поэтому ты так охотно делилась информацией? Знала, куда все идет?» «Догадывалась и надеялась». Она отпила свой кофе. «А теперь что будет с клубом ценителей Востока? С коллекцией Дорохова?» «Клуб, я думаю, может продолжить существование». Я смотрела, как за окном падают капельки дождя. «Только теперь без лжи и криминала. Настоящие ценители, настоящее искусство». «Кто возглавит?» Я посмотрела на нее. «А почему бы не тебе?» «Мне?» Елизавета удивленно подняла брови. «Но я ведь тоже замешана в этой истории. Молчала все эти годы». «Именно поэтому, ты знаешь, цену молчания и предательства, и цену искупления». Я отодвинула пустую тарелку. «Представь, клуб ценителей Востока под твоим руководством станет не кружком снобов, хвастающихся друг перед другом дорогими игрушками, а настоящей культурной организацией. Выставки, лекции, помощь молодым художникам и реставраторам». «Звучит заманчиво». В ее глазах появился живой блеск. «И еще одно». Я наклонилась ближе. «Ты могла бы помочь с реабилитацией семьи Джоулиана, возвращением коллекции их наследникам». Она медленно кивнула. «Ты права, это было бы справедливо. Я знаю некоторых кураторов в Национальном музее Китая. Можно организовать специальную выставку, посвященную не только артефактам, но и истории семьи Джоу». Она помолчала. «Знаешь, у меня сохранился каталог их коллекции. Дорохов как-то оставил у меня. Там есть фотографии Джоу Ляна и его жены. Они выглядели такими счастливыми рядом со своими сокровищами». «Вот с этого и начни». Я улыбнулась. «С восстановления справедливости, с исправления причиненного зла. Думаю, Чен Ли оценит такой жест». «Я свяжусь с ним, как только позволят условия домашнего ареста». Она внезапно накрыла мою руку своей. «Спасибо, Татьяна. Ты распутала не только это преступление, но и наши запутанные судьбы». Я неловко пожала плечами. Не люблю пафосы и сентиментальность. «Это моя работа. $300 в день плюс премиальные». Она рассмеялась. «Конечно, счет будет оплачен с процентами. Вряд ли Дорохов сейчас согласится тебе платить. Вряд ли он рассчитывал на подобный финал, когда тебя нанимал. Зато я прекрасно смогу это сделать. И, Таня, я знаю, что ты любишь искусство, особенно японские гравюры. У меня скоро выставка редких укиё-э периода Эдо. Приходи как почетный гость». Я кивнула. Почему бы и нет? После такого напряженного дела стоит отвлечься на что-то прекрасное. Моя конспиративная квартира на окраине города служила идеальным местом для встреч, которые не должны были попасть в официальные отчеты. Небольшая двушка с минимумом мебели, зато с отличной системой безопасности и просматриваемыми подходами. Я использовала ее нечасто, но сегодня был особый случай. Ленка-француженка с порога затараторила на смеси русского и французского. «Мон дьё, Танька, я думала, что опоздаю. На мосту очередная авария, пробка дичайшая, пришлось пешком. А там такой ветер, что мон шапо, моя шляпа чуть в реку не улетела, а я за ней». «Ленка, тормози». Я забрала у нее пакет с бутылкой вина и какими-то свертками. «Раздевайся, проходи. Что там у тебя с переводом получилось?» Она скинула ярко-красное пальто, под которым обнаружилось не менее яркое зеленое платье с блестками. Ее обычный стиль на отдыхе — павлин в брачный период. «Bien sûr, это было сложно, но безумно интересно. Я 3 ночи не спала, пыталась разобраться в диалекте, потом консультировалась с профессором из Сорбонны. Ленка!» «Что? Перевод. У тебя с собой?» «А, oui, конечно!» Она порылась в своей необъятной сумке и извлекла папку с бумагами. «Вот, держи. Перевела весь текст с комментариями и отдельно выписала самые интересные пассажи про гадание на костях». Я приняла папку и прошла на кухню. Ленка, как обычно, поплелась за мной, продолжая тараторить. «Знаешь, это потрясающий документ. Настоящий китайский трактат династии Мин, посвященный искусству Тоу Сянде, гаданию на резных костях. Там столько всего. Философия, психология, даже элементы квантовой физики, хотя в 13 веке они, конечно, не знали». Я достала 2 бокала и штопор, передала их Ленке, она автоматически взяла в руки и продолжила. «Но самое интересное — представление о природе предсказаний. Там говорится, что истинный мастер костей никогда не предсказывает будущее». Она театрально взмахнула руками, чуть не уронив штопор. «Он лишь помогает человеку увидеть истинное настоящее». Я достала из кармана свои 3 12-гранные кости и положила их на стол. Они тускло блеснули в свете кухонной лампы, старые, потертые, с едва различимыми цифрами и иероглифами. «Что ты имеешь в виду?» — спросила я, присаживаясь к столу. Ленка открыла вино, наполнила бокал и уселась напротив. «Смотри», — она перешла на серьезный тон преподавателя, «в трактате сказано, что будущее подобно воде, постоянно меняющей форму. Но настоящий — это сосуд, определяющий, какую форму примет вода. Когда ты бросаешь кости, ты не читаешь будущее, ты лучше понимаешь настоящее». Я взяла одну из костей, покрутила в пальцах. «И что конкретно говорится о гадании?» «О, это самое интересное». Ленка отпила вина и раскрыла папку, перелистывая страницы. «Вот, слушай. Когда кости падают на стол, они показывают не то, что будет, а то, что уже есть, но скрыто от глаз смотрящего. Они отражают истину настоящего момента, как зеркало отражает лицо». Я хмыкнула. «Похоже на дзен-буддизм». «Именно. Дальше еще интереснее. Число сторон кости соответствует циклам Луны. 12 граней, 12 лунных месяцев. Каждый бросок подобен полному обороту времени, возвращающему нас к исходной точке. И вот это. Истинный мастер не толкует предсказания, он помогает человеку увидеть то, что человек уже знает, но боится признать. Я собрала три кости в ладони и сжала их, чувствуя их тяжесть и прохладу. Знаешь, это многое объясняет. Что именно? Мой метод работы. Я встала и подошла к окну. За ним уже стемнело, и я видела свое отражение в стекле. Я всегда думала, что кости дают мне направление для расследования, но, может быть, они просто подтверждают то, что я уже знаю на подсознательном уровне. Пететр. Ленка пожала плечами. А может, все еще интереснее. В трактате есть фраза. Толкователи, вопрошающие, создают будущее вместе, обретая ясность в настоящем. Я вернулась к столу, села и высыпала кости на гладкую поверхность. Они разбежались, демонстрируя разные грани. 13, 30, 12. Это соединение цифр всегда означает удачу во всех начинаниях. Удачное завершение дела. Я улыбнулась. Что это значит? Что пора выпить за успешное расследование и за древнюю мудрость. Мы чокнулись бокалами. Ленка немедленно потянулась за своей сумкой. А я еще привезла тебе китайские пельмени. Называются дзяоцзы. Говорят, они приносят богатство в новом году, потому что похожи на золотые слитки. Новый год еще очень не скоро. А мы будем тренироваться? Она подмигнула. Кстати, у меня есть кое-какие новости из университета. Представляешь, декан наконец-то... И она пустилась в свою обычную бесконечную болтовню. Про интриги в преподавательской, про нового бойфренда-итальянца, про то, как ее чуть не арестовали на границе из-за банки с экзотическим вареньем. Я слушала вполуха, перебирая в памяти события последних недель. Ченли, Дорохов, Ветров, Крутовская. Фигуры на шахматной доске судьбы, передвигающиеся по законам, которые я только начинала понимать.